если ты на самом деле так считаешь, что ты не слышал ни слова из того, что я рассказал, ты ни за что никакой ответственности не несешь. На моей совести смерть Джона Пауэра и двух ребят, не считая страданий бесчисленного количества детей, но я тоже не несу за это ответственности. На самом деле я здесь выступаю скорее как пьяница с 30-летним стажем, а не как партнер Адели и Лордс. Просто так сложилось, что было и то, и другое. Но она мстит мне, Сэм, и вернется, чтобы расплатиться со мной. Если мы с тобой не будем вместе, когда она появится, первым, кому она нанесет визит, буду я, но я не единственный, кого она посетит. Сара была права, Сэм. Ты знаешь, нам с ней не обязательно быть рядом, чтобы защитить друг друга. Саре известно об Аделии, разве нет? Если Аделия еще не знает этого, то узнает сегодня вечером, как только появится. Она планирует начать свой путь с Джанкшн-Сити, воплотив себя в тебе, Сэм. Как ты думаешь, она оставит кого-нибудь, кто опознает ее такой, какая она есть сейчас? Ничего, — сказал Дэйв. В конце концов, все определяется простым выбором. Любой пьяница, даже с таким большим стажем, как у меня, понимает, либо это наше общее дело, либо мы все станем ее жертвами. Он немного наклонился вперед. Если ты хочешь, Сэм, уберечь Сару от Адели, забудь о том, что ты герой. И постарайся прямо сейчас вспомнить, кем был твой полицейский из библиотеки. Только, пожалуйста, обязательно. Потому что, как я считаю, Адели не станет останавливаться на первом попавшемся. В этом деле есть лишь одно совпадение, но оно решающее. Ведь именно в твоей жизни когда-то тоже был полицейский из библиотеки, и ты должен оживить его в своей памяти. «Я пробовал», — сказал Сэм, и тут же понял, что сказал неправду. Потому что стоило ему прислушаться к голосу, говорившему «Пойдем-ка, сынок, со мной, я полицейский», как он тут же смолкал. От него пахло красным лакричником, который он никогда не ел и даже терпеть не мог, и это было все. «Нужно как следует постараться», — сказал Дэйв. Легким прикосновением руки Дэйв обнял его за шею. «Вот ключ к этому», — сказал Дэйв. «Может быть, ты убедишься, что это ключ ко всему тому, что когда-либо тревожило тебя. Ключ к твоему одиночеству и твоим огорчениям». Сэм, пораженный, взглянул на Дэйва. Дэйв улыбнулся. «Да», — сказал он, — «тебе одиноко, грустно. Ты оторван от людей. То, что ты говоришь, это все хорошо, но твои слова расходятся с реальностью. До сегодняшнего дня я для тебя был всего лишь Дэйвом грязная работа, который приезжает к тебе раз в месяц, чтобы увезти хлам. Но знаешь, Сэм, такие люди, как я, очень наблюдательны. Все-таки человек человека видит». «Ключ ко всему», — задумчиво произнес Сэм, изумляясь тому, что подобное благо реально существует. Он-то думал, что его можно встретить только в популярных романах и кинофильмах с персонажами по имени Добрый Смелый Психиатр и Трудный Пациент. «Совершенно верно», — продолжал Дэйв. «В таких вещах таится страшная сила. И знаешь, Сэм, я не виню тебя за то, что ты не стремишься найти его. Но ведь ты сможешь, если захочешь. У тебя есть выбор. Этому вас тоже учат там. Вага!» Он улыбнулся. «Да, этому тоже», — сказал он. «Но я сам уж давным-давно это понял». На веранде снова появилась Неви. Она улыбалась и радостно сияла. «Она великолепна, правда?» — тихо сказал Дэйв. «Да», — сказал Сэм. «Конечно». Теперь он отчетливо осознал две вещи: что он начинает влюбляться, и что Дэйв Дункан знает об этом. «Он так долго все это проверял, что я начала беспокоиться», — сказала она. «Но нам везет». «Прекрасно», — сказал Дэйв. «Тогда вы встретитесь со Стэном Сомсом, Сара. А еще скажи, во время учебного года библиотека по-прежнему закрывается в 8, Да, я почти уверена. Тогда я нанесу визит туда около 5 часов.